а для этого ему нужно было лишь. В этот самый момент двери в его кабинет распахнулись, и внутрь вбежал взволнованный помощник. «Господин Горунов, дело, дрянь. Ну что еще там? Неужели Спарту атаковала новая эпидемия? Было объявлено очередное испытание, новый враг на границе, или же скончался кто-то из министров? Чего там такого важного стряслось?» – прорычал Горунов. «Все еще хуже. Включите третий канал». Помощник суетливо возился с магической сферой, его пальцы дрожали от волнения. Горунов чувствовал, как в груди поднимается тревожное предчувствие. Такую панику у своего подчиненного он видел редко. Что могло произойти такого, что способно было повергнуть в шок опытного аппаратчика? Изображение тут же показало проектор на одной из площадей, которая как раз сейчас передавала новое выступление в парламенте, на которое его, как бывшего депутата, уже не пригласили. И на сцене теперь стоял. Вот только сейчас на сцене стоял не он, а Богучаров. С этого момента господин Богучаров назначается обер-прокурором Спарты. В его обязанности отныне входит контроль работы депутатов, а также подкомитетов. Все для того, чтобы упростить работу с заявками, поступающими от населения. Да здравствует Спарта! Да здравствует Спарта! Так вот оно что! Горунов понял все в тот же момент. Вот почему его обыграли. Вот почему он так и не понял замысла своего противника. Потому что на его стороне был тот, кто был равен ему. Богучаров имя прозвучало как проклятие. Горунов сжал кулаки так крепко, что костяшки пальцев побелели. Как он мог быть настолько слепым? Все встречи, все доверительные разговоры, все случайные советы Богучарова, все это была тщательно спланированная игра. Этот сукин сын, он все продумал. Он отобрал его место в парламенте, а теперь еще и становится обер-прокурором. Иными словами, вся власть Горунова среди депутатов теперь не имеет никакого значения. Черт возьми, да как так-то? В этот самый момент Горунов рухнул в свое кресло. На его губах застыла блеклая полуулыбка, а руки едва заметно подрагивали. Он лишился депутатской неприкосновенности, потерял контроль над подкомитетами, утратил влияние среди других членов парламента. Но что самое паршивое, на нем теперь висела удавка в виде поста надзорного министра, и он отвечал за свою работу головой. Раньше он надеялся, что связь с депутатами позволит ему избежать наказания, но сейчас ничто не прикроет его от кары вышестоящего начальства. Он лишился всех козырей, его карта оказалась бита. «Вот, прошу, король Шурик, только посмотрите на наши машинки», — любезно улыбается мне уже немолодой предприниматель. Его усы возбужденно топорщатся во все стороны, а седые нечесанные кудри делают мужчину похожим на Эйнштейна на знаменитой фотографии. Занятная деталь, особенно если брать в расчет то, что самого игрока зовут знаток. То ли в прошлой жизни над стариком потешались за его спиной, то ли знаток действительно был человеком одаренным. Впрочем, другой бы не привлек моего внимания. «Показывайте свои богатства», — киваю я сопровождающему, и он радостно демонстрирует свое творение. «Позвольте вам представить, мой король, первое спартанское такси», — восклицает знаток. «Мы подходим к обозначенному транспортному средству. Что сразу бросается в глаза? То, что это чертов жук. Те же плавные обводы кузова, те же дуги над колесами, две большие круглые фары и небольшое багажное отделение. Машинка выкрашена в ярко-желтый цвет с наклеенной черно-белой плиткой по бокам. Нетрудно догадаться, что это такси. Полагаю, вы модифицировали наши самокатные повозки», — интересуюсь я у знатока. «Модифицировали, это мягко сказано», — с любовью проводит знаток по корпусу жука. «Мы внесли ряд изменений, которые позволили избежать многих детских болезней предшественников. Теперь это настоящий прототип легкого автомобиля. Уже несколько месяцев по Спартанскому королевству разъезжают междугородние автобусы. Далеко не везде, но они постепенно проникают все глубже в жизнь спартанского общества. Уже не надо дожидаться караванов и трястись в телеге, теперь появляется куда более удобная альтернатива. Конечно, никто не отменял движения и по железной дороге, но, увы, везде рельсы не протянешь. Все же это направление является стратегически важным, а потому в первую очередь дороги строятся в сторону междуречья и крупнейших поселений и портов. До мелких форпостов и полисов первая железка потянется еще не так скоро, но и сидеть без дела никто не собирался. Как раз для того, чтобы облегчить жизнь игрокам в мелких поселениях, и была создана программа междугородних автобусов. Уже сейчас она была признана вполне успешной, и в скором времени нас ждет расширение автобусного парка. Теперь многие жители королевства могли не тратить несколько суток, чтобы добраться до столицы или любого другого крупного регионального полиса. Стремительно развивался туризм. Гости из поселений помельче были не прочь покутить и потусить в свой законный выходной в столичных барах и клубах. Подобная тенденция вскоре привела к неожиданной проблеме – отсутствию транспорта в черте городов. Крупные населенные пункты Спартанского королевства уже давно перестали быть деревнями. Теперь они представляли собою настоящие мегаполисы с парками, аллеями, торговыми проспектами, спальными районами и промзонами. Обойти всю эту красоту за раз становилось попросту нереальным. Гостям из глубинки нужен был свой транспорт для передвижения по городу. И тут-то и вскрылась главная проблема. В Спарте было мало свободных повозок, что самобеглых, что запряженных кабанами. Все было при деле. Так уж вышло, что все самобеглые повозки, что производили мастерские, тут же передавались в руки канцелярии или же спартанской армии. Для простого потребителя практически ничего и не оставалось. Разъезжать же по городу на карете, запряженной кабанами, когда уже были первые аналоги автомобилей, считалось равнозначным признанием себя деревенщиной. Потому таким транспортом пользовались разве что новички да гости столицы, прибывшие в город впервые. Уделив все внимание государственному сектору, мы попросту позабыли про частников, а предприниматели и дельцы без дела не сидели. Они прочухали очередную наживу и стали засылать канцелярию вопросами. А можно частникам заняться развозкой игроков? А можно в Спарте создать собственное агентство пассажирских перевозок? Кабинеты министерств завалили письмами и прошениями до такой степени, что сами министры обратили свой взор на проблему и сообщили о ней мне. А что я? Я решил не откладывать дело в долгий ящик и переговорить с одним из самых настойчивых просителей. Кто бы мог подумать, что знаток подготовится так тщательно, что даже представит свой прототип нового такси. Удивил, так удивил. Мужчина нанял несколько рунных магов, инженеров и кузнецов, и все они в свободное от работы время смастерили реплику легендарного жука. Спиртовой двигатель, фары, работающие на рунах, опускаемые стекла, даже ремни безопасности то учли изобретатели. Знаток с гордостью продемонстрировал и другие новшества: мягкие сиденья с пружинной подвеской, позаимствованные у карет, специальный механический счетчик расстояния для честного подсчета оплаты, и даже маленький медный клаксон для привлечения внимания пешеходов. «Так что вы хотите от меня, знаток?» – спрашиваю я. «Если судить по вашему творению, то вы хоть сейчас готовы открыть агентство. С такой-то машинкой ваша компания быстро завоюет популярность в Спарте. Дело в том, король Шурик», — поясняет мужчина, «что я хочу открыть производственный цех. Я не хочу развозить людей. Я хочу производить сами машины. И этой демонстрацией я надеюсь, что мы сможем заключить выгодный для всего королевства контракт». «Хорошо», — киваю я, «ученые в норе проверят ваше творение в деле. Возможно, его придется еще кое-где модернизировать, а также выяснить, насколько оно безопасно. И если их отчет удовлетворит меня, то ваша фирма станет основным поставщиком такси на наш рынок». Все оказалось в разы проще, чем я думал. Знаток искал финансирование и государственную поддержку. Он воплотил свою задумку в реальность, а затем нашел спонсора и покупателя. Все оказались в выигрыше. Я и Спарта получаем единообразное такси, которая распространится по всем городам и полисам королевства, и при этом нам не надо еще больше напрягать наши собственные мощности. Пусть частники создают товары для частников, мы лишь проконтролируем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, и обеспечим должную безопасность перевозок. Распрощавшись со знатоком и его коллегами, я сажусь в свой новенький лимузин. Здесь меня уже дожидается третий, мой король, и тебе привет, третий, улыбаюсь я. «Как там дела обстоят с прокуратурой?» «Пока что никаких жалоб», — докладывает мужчина. «Как вы и приказывали, я выслал своих ребят, чтобы они проконтролировали ситуацию. Вдруг депутаты парламента окажутся несознательными и устроят что-то вроде народных волнений. Уж чего, а умение пудрить мозги народу им не занимать. Понятное дело, подобный исход считался мною крайне маловероятным, но перестраховаться все равно требовалось. В худшем случае я был готов даже распустить парламент целиком и полностью. Хорошо, что до того не дошло. Кишка у народных избранников оказалась тонка. Как только вы объявили о назначении Богучарова, ряд депутатов зашевелился и попытался сразу же назначить частную встречу с новым обер-прокурором, поясняет третий. Вы уже поставили их на карандашик? Естественно. Это хорошо, киваю я. Что было дальше? Когда Богучаров отказался от всех этих встреч, депутаты перешли от слов к делу. Через помощников или простых посыльных они попытались подкупить прокуроров или хотя бы навести мосты. Ха, я так понимаю, это дело тоже оказалось гиблым, усмехаюсь я. Именно так, мой король. Мы с Богучаровым изначально обговорили состав работников прокуратуры. Ими стали демоны Утеса, уж кого-кого, а этих молчаливых и суровых мужиков хрен кто подкупит. За ведомство, состоящее из таких кадров, я мог быть полностью спокоен. Вообще, с появлением высшего надзорного органа, госаппарат претерпел серьезные изменения. Бесчисленные подкомитеты, создаваемые депутатами без остановки, оказались серьезно подчищены. В каждую такую конторку наведывались бессердечные прокуроры и наводили шорох. Шла одна проверка за другой, на поверхность всплывало грязное белье депутатов и не только. Связи, контакты, коррупционные схемы, взятки и многое другое. Весь этот ушат с помоями не остался за кулисами, а был представлен спартанской общественности. Открыто и демонстративно назывались имена, на каналах показывали портреты виновников и по каждому проводили бесстрастное расследование. Для чего все это делалось? А секрет кроется в недавно принятом законе, который кардинально меняет работу парламента. Но о том поподробнее. Глава 21. Господа, я прошу вас успокоиться. Мы же цивилизованные люди. Пожалуйста, успокойтесь. Пытался депутат успокоить толпу. Но как бы не так, люди и не думали смолкать. Наоборот, их крики стали только громче. Джордж платком вытер пот со лба. Его два подбородка безудержно подрагивали. Совсем не так он представлял возвращение на свой избирательный участок. Совсем не так, и все почему из-за чертовых встреч с избирателями, которые были введены королем Шуриком по его новому закону. Всему виной Богучаров и его псы. Эта прокуратура неожиданно начала копать под всех депутатов. Притом на зависть всем кротам и мышам-полевкам. Каждый день жителям столицы и не им только показывали репортажи о том или ином депутате. На поверхность всплывали все его связи, явки, темные делишки. И ведь ничего не упускали гады-прокуроры. Даже самую малость, как неоплаченный счет в ресторане, они выставляли как злоупотребление полномочиями. А что самое неприятное, спартанцы верили во все это, верили и требовали наказания. Но как наказать депутата, которому сама система даровала неприкосновенность? Никак. Джордж, как и многие другие члены парламента, был расслабил булки. Подумали товарищи, ну пошумят в низах, да и ладно, им-то все равно за это ничего не будет. Даже король Шурик не вправе выкорчевать депутатов с их кресел. Оказалось, они явно недооценили спартанского монарха. Недооценили они и намерение Богучарова довести дело до конца. Был объявлен закон об общественном слушании законопроектов. Теперь то, что прежде оставалось в кулуарах, проводилось под тщательным приглядом спартанского народа. Ни одна заявка не могла быть принята, пока ее действительно не поддержат игроки. Ведь если депутат объявит о своей поддержке того или иного закона, то к нему сразу появятся вопросы с выборного участка, а какого черта он делает. Вот и Джордж вляпался по самое не хочу. Кто вообще он мог представить, что очередной поддержанный им законопроект окажется настоящей бомбой под его задницей? Он же всего-то хотел опыта получить побольше, да новый уровень взять. Он и не глядел на заявку каких-то там зеленых активистов, которые вдруг захотели защитить природу нового мира. Плевать он на эту самую природу хотел, но очки опыта, как известно, не пахнут. Вот он и подписался под очередной бумажкой. И теперь эта гребаная бумажка стала причиной шквала недовольства среди его избирателей. Ведь как Джордж мог забыть, что он был избран от одного из крупнейших во всем королевстве лесозаготовительных лагерей. Показанная по всем проекторам спартанского королевства его подпись под актом о защите природы поставила его в крайне неудобное положение. «Какие к черту зеленые активисты, Джордж!» – кричали игроки. «Ты чем там вообще занимаешься в столице? Ты просиживаешь свои штаны или реально работаешь?» – возмущались лесорубы. «Почему ты принимаешь законы против нас? Иди к черту, Джордж! Нам не нужен такой депутат! Пожалуйста, выслушайте меня!» Пытался перекричать толпу депутат. У меня были на то причины. Ну да, он всего-навсего плевать хотел на этих работяг. Ему нравилось жить в столице, ходить по самым дорогим заведениям и не знать ни в чем нужды. Он обожал смотреть на скачки в ипподроме и на пьесы в театре. Он попросту не мог обойтись без этих маленьких радостей в жизни. Задумывался ли он хоть единожды о невзгодах и проблемах лесорубов, ФФ, делать ему нечего. Ему повезло, что он смог заболтать этих простаков. Они должны радоваться тому, что он стал их депутатом. Но вместо этого они еще смеют высказывать ему претензии и что-то требовать. Он здесь власть, а не эти деревенщины. Это он жил в Спарте, пока они гнули спины здесь, посреди ничего. Не глушь, а настоящая спартанская дыра. В жопу пусть идут твои причины. Мы не для того тебя выбирали. Долой депутата. Долой. Взошей его. Взошей. Иди к черту, Джордж. Депутат пытался из раза в раз взять толпу под контроль, но не тут-то были. Лесорубы оказались людьми прямыми и откровенными, а потому им было совершено плевать на оправдания мужчины. Дела говорят сами за себя. Слова же, это лишь пустышка. И вот, если судить исключительно по делам, то выбранный ими депутат оказался на диво тем еще куском экскрементов. Джордж и не заметил, как перед его глазами начало мелькать одно сообщение от системы за другим. Внимание! Вера ваших избирателей слабеет. Внимание! На вас накладывается штраф. Внимание! Вы потеряли уровень. Внимание! Вы потеряли уровень. Куда? Только и успел воскликнуть в сердцах Джордж, наблюдая за тем, как набранные им в парламенте уровни таяли прямо на глазах. Депутат – это должность выборная. Это особый класс. Его тебе дарует сама система. Каждый может стать депутатом. Но у этого класса есть и своя особенность. Твой уровень зависит не только от твоих достижений, но и от веры народа в тебя. Если твой избирательный участок тебе доверяет, то все хорошо. Ты стремительно растешь в уровнях, и твои характеристики поднимаются, как на дрожжах. Ты принимаешь заявки снизу, согласуешь новые законопроекты, иными словами, работаешь на благо общества. За это система и награждает тебя. Но что случится, если народ потеряет к тебе доверие? Если из-за скандалов и публикации итогов расследования от лица прокуратуры народ разочаруется в тебе, в депутате, что произойдет тогда? Все просто, система выкинет тебя за шкирку. Потому что депутат никто иной, как слуга народа. И он обязан служить людям, а не наоборот. Внимание! Вы потеряли уровень. Внимание! Класс, депутат достиг минимального значения. Внимание! Вы утратили веру народа. Внимание! Вы лишаетесь класса депутат. Вы лишаетесь депутатской неприкосновенности. В течение 7 суток участку надлежит избрать нового депутата. Судя по замолкшей толпе, последнее сообщение появилось и перед ними. Десятки пар глаз уставились в грохочущем безмолвии на белого, как полотно, Джорджа. Лишился депутатской неприкосновенности, значит, хмыкнул лесоруб под 2 метра. Он в предвкушении хрустнул костяшками. Думаю, королевская стража не будет против, если мы решим наши разногласия по-мужски. Лесорубы обернулись в сторону стражников, до этого момента контролировавших ситуацию. Мужчины в доспехах переглянулись и пожали плечами. Они точно так же выбирали Джорджа как своего депутата, а потому их разочарование было не меньше, чем у лесорубов. Нападения на депутата замечено не было. У нас ведь и депутата больше нет. А что до драки между жителями форпоста? Так мы могли и слегка не успеть, заявили стражники. Но только без травм. А нам и этого хватит. Взревели мужики, и человеческой волной ринулись на паникующего Джорджа. Стойте. Подождите. Я же ваш представитель в парламенте. Остановитесь. Уже через секунду ему в челюсть прилетел мощный удар от лесоруба. В мгновение ока толстяка повалили на землю и стали пинать по ногам, рукам и животу. Умеренно, но с чувством. В голову никто не целился. Как-никак они, цивилизованные люди, а не дикари какие. Уже через несколько минут стражники вытащили избитого бывшего депутата из толпы мужиков и без лишних слов потащили его в отделение королевского сыска. У последнего к Джорджу было ой как много вопросов касательно его работы в столице Спартанского королевства. Уже в течение 2 недель с момента создания прокуратуры в парламенте начались масштабные перестановки. Публичные расследования открыли глаза спартанскому народу на так называемых слуг общественности. Многим депутатам пришлось возвращаться в свои участки, чтобы стабилизировать ситуацию. Кому-то это удавалось, благодаря тому, что человек не так чтобы серьезно погряз в темных делишках. А вот кто-то моментально лишался статуса депутата, после чего в некоторых местах в ход пошли кулаки. Естественно, до смертей никто доводить не стал, да и королевская стража не станет игнорировать подобное преступление. Но вот провинившихся преступников, утративших депутатскую неприкосновенность, оперативно отдавали королевскому сыску и королевскому же суду. Там игрокам назначали соответствующие наказания, и те отправлялись далеко-далеко прокладывать железную дорогу наряду с другими преступниками. Благодаря моему назначению Богучарова обер-прокурором, началась полноценная чистка Авгеевых конюшен. Впрочем, именно ради этого я и вызывал мужчину в столицу. Он должен был стать моим карающим клинком, который будет всегда на виду у недобросовестных чиновников и который всегда будет напоминать им об их настоящем долге. Помимо всего прочего, заработало и Министерство госконтроля. В отличие от прокуратуры, это ведомство отвечает именно что за работу канцелярии. Пока прокуроры карают виновных и выносят мусор из избы, ревизоры докапываются до истины и передают добытые сведения вверх по инстанции. Обе организации работают бок о бок, а я над ними как верховный арбитр. Главное, что государственная машина вновь заработала в прежнем темпе. Мешающая работе паутина неконтролируемых подкомитетов была распутана, а недобросовестные механики, в лице депутатов, оказались попросту сняты со своих должностей. Прокуратура и госконтроль прошлись по всему госаппарату, поднимая на поверхность все больше грязи. Лишались должностей десятки помощников, адъютантов, секретарей и писарей. Всякий, кто оказался нечист на руку. Но это хорошо. Вскрыть этот гнойник требовалось уже довольно давно. И этот момент, наконец, наступил. Эти перемены сделают мое королевство лишь сильнее и эффективнее. Уже сейчас из Междуречья текут обнадеживающие отчеты. Поставки товаров возобновились. Поселения активно строятся и развиваются. Поля картошки ширятся, а полчища монстров все дальше отступают в леса и горы. Спарта сбросила с себя серьезное бремя и будто бы обрела второе дыхание. Я это чувствовал, это ощущали и мои министры. С приходом нового волка бараны как-то резко затихли и больше не смели поднимать свои головы. Многое было сделано за это время. Многое, но не все. Наступает момент, которого я ждал уже достаточно долго. Момент, который я хотел верить, что не настанет так скоро. Но, как говорится, Горбатова исправить одна лишь могила, а потому я даю отмашку гвардейцу, ожидавшему моего приказа у самых дверей кабинета. Пора отрубить последнюю голову гидры. Горунов пытался работать на должности нового министра госконтроля. Он действительно пытался. Блондин осознавал, что это была его единственная возможность возвыситься. Ведь власть-то в парламенте он утратил безвозвратно. И даже не потому, что он перешел в канцелярию. Вовсе нет. Всему виной то, что его подельники, товарищи, просто хорошие знакомые оказались сняты со своих должностей. Та буря, что поднял Богучаров в парламенте, едва не засекла и самого Горунова. Ему стоило немалых усилий подчистить хвосты в самый последний момент. Прокуроры ушли по ложному следу, а бывший депутат остался на своем месте. Прокуратура оказалась просто ужасающим местом, настоящей немезидой всех недобросовестных чиновников. Эти демоны утеса действительно оправдывали свое прозвище. Молчаливые, бесстрастные, с таким взглядом, что сердце само уходило в пятки. Монстры, а не люди. Кто только мог додуматься затащить этих душегубов в госаппарат. Богучаров. Это все он. Он предал его. Обыграл как какого-то сопляка. А ведь Горунов было поверил ему. Каков актер, а? Ничего. Горунов и не думал отчаиваться. Плевать, что его старый товарищ оказался не на его стороне. Это не имело значения. Теперь он, министр госконтроля, его назначил сам король Шурик, а потому он был в безопасности. Богучарову не хватит яиц, чтобы предъявить ему хоть что-то. Поэтому что тогда Горунов тоже не будет молчать. Они уничтожат друг друга, и спартанское королевство вновь погрузится в хаос. Ага, главы двух надзорных органов оказались взяточниками и теми еще ублюдками. А в том, что у Богучарова было немало грязного белья, блондин не сомневался. Люди не меняются. Так и Богучаров не мог измениться. Он был все таким же пройдохой и казнокрадом. Разве что чутко заматерел на войне и стал брутальнее. Только и всего. Горунов знал, что внутри это все тот же тертый калач. Аккуратно, только через самых проверенных людей он стал копать под Богучарова. Искал нарушения, приписки, взятки и откаты. Пока не находилось ничего, но Горунов был уверен, это временно. Богучаров не мог измениться. И поэтому министр госконтроля и сам не заметил, как снова взялся за старые. В каком-то отчете он приписывал нолик, в другом, наоборот, стирал. Тут он делал кое-кому одолжение, а там получал благодарность за избирательную слепоту. Ревизоры же не станут копать под собственное начальство, а прокуроры просто не посмеют глядеть в сторону министра госконтроля. Так посчитал Горунов. Он был уверен, что он и дальше будет расширять свою сеть, что его паутина вновь прорастет, но на этот раз изнутри королевской канцелярии. Но его планам было не суждено сбыться. Прямо посреди рабочего дня за дверями его кабинета начался подозрительный шум. Блондин вскинулся, выскочил из-за рабочего стола и было рванул к окну, но мужчина не успел. Двери кабинета оказались нагло выбиты, а внутрь помещения ворвались незваные гости. Кого здесь только не было. Прокуроры, гвардейцы в экзодоспехах и даже сыщики из королевского сыска. И, как вишенка на торте, вслед за всеми ними в помещение вошел обер-прокурор Богучаров. «Ты», — ткнул в него пальцем Гарунов, — «что все это значит?» «Министр госконтроля», — сухо произнес Богучаров, — «вы обвиняетесь в злоупотреблении вашими полномочиями. Не было этого ничего. Меня подставили. Увы, но это не так», — покачал головой обер-прокурор. «Дача взяток, сокрытие чужих преступлений, угрозы, шантаж, кумовство. Все это было записано на магические сферы моими людьми. Вы, Гарунов, провалились по всем пунктам. Если я и напортачил где-то, то ты не лучше меня, Богучаров». Покраснел блондин. «Я знаю тебя. Если мы сейчас же начнем расследование по тебе, то тоже найдем немало грязи. Ты не вправе меня арестовать. Увы, ты так ничего и не понял, Гарунов», — вздохнул Богучаров, — «когда министра таки скрутили гвардейцы. Они уронили его на белоснежный ковер и заломили руки». Блондин из-под лобья глазел на равнодушного Богучарова. Тот смотрел на старого друга без тени приязни, словно на пустое место. Единственная эмоция, которую можно было разглядеть в его глазах, это неприкрытое разочарование. «Знаешь, почему я безмерно уважаю короля Шурика?» — спросил Богучаров, когда уже бывшего министра подняли на ноги. Теперь они оказались друг напротив друга. «Потому что он не открутил тебе голову, когда у него был на то шанс», — огрызнулся Гарунов. Обер-прокурор лишь покачал головой. «Король Шурик дал мне второй шанс», — заявил он. «Несмотря на то, каким прогнившим уродом я был несколько лет назад, он предоставил мне возможность, позволил исправить все те ошибки, что я совершил. Как и мир системы, король Шурик даровал мне новую жизнь, и за это я ему благодарен. Поэтому я готов пойти за ним в огонь и в воду. Поэтому-то я и согласился стать его мечом, что карает таких, как ты. Тебе просто повезло», — прошипел Гарунов. «Мы с тобой, как две капли воды. Ты как был амбициозным сукиным сыном, так им и остался». «Ты не прав», — покачал головой Богучаров. «Нас отличает то, что я готов был измениться, стать лучше. А ты, Гарунов, нет. Тебе дали второй шанс. Ты стал министром госконтроля, и ты этой возможностью не воспользовался, а взялся за старое, и поэтому на этом твой путь и закончится. Уведите его». И гвардейцы поволокли чиновника на выход. На этом его стремительная карьера подошла к концу. Глава 22. Бах, бах, бах. «Достаточно. Ружья на исходную», — рявкает офицер. Стрелки, подчинившись команде, отлипают от прикладов, вскидывают ружья и отходят с линии огня на несколько шагов в сторону. «Да, теперь у нас в руках есть не просто аркебузы, а уже полноценные ружья, доработанные, улучшенные, уже являющиеся не просто палкой, плюющейся огнем куда-то в ту степь, а реальным огнестрельным оружием. Эта новость стоит того, чтобы бросить все дела в столице и немедленно прибыть на испытательный полигон. Хотя, справедливости ради, дел сейчас в Спарте не особо и много остается. Эпопея с парламентом логично подходит к своему концу. Самых наглых и самых недалеких депутатов избирательные округа заменили уже самостоятельно. Прокуратора во главе с Богучаровым чисто сработала и слила спартанской публике просто гору компромата. Несколько недель королевство штормило от народного недовольства. Несколько раз даже поднимался вопрос о полном распуске парламента. Как-никак, когда столько грязи вываливается наружу, то невольно задашься вопросом, а не замазались ли во всей этой гадости и все прочие депутаты. Впрочем, роспуск парламента я перед собой целью не ставил, а потому начавшие набирать обороты возмущение было относительно быстро подавлено, не силовыми методами. Приказа по общественному слушанию законопроектов оказалось вполне достаточно. Достаточно было показать, что парламент теперь действительно работает на благо общества. Депутатам отныне приходилось регулярно общаться со своими избирателями. И именно в этих разговорах они преимущественно и начинали разваливаться. Это в столице ты еще можешь кому-то запудрить мозги тем, что ты, депутат, и вообще делаешь важное дело для королевства, а вот твоим же избирателям попробуй еще соври, моментально раскусит любую ахинею. Вслед за волной перестановок в парламенте начались уже столкновения и среди самих депутатов. Новые идейные готовы были вносить один законопроект за другим, что совершенно не нравилось оставшимся старичкам, которые теперь вели себя в разы осторожнее. Никому не хотелось наступить на одну и ту же мину дважды, потому и принятие новых законопроектов стало в разы вдумчивее. Каждый депутат начал реально взвешивать все за и против. Наверняка, потому что он искренне заботился о своих избирателях, ха, как бы не так, просто в случае принятия откровенно среднего или ненужного законопроекта, хитрец имел все шансы уехать обратно в свою глубинку, или и того хуже, отправиться пахать на рудниках или прокладывать железную дорогу. Так или иначе, парламент возобновил свою работу, и на этот раз это была не просто видимость, а орган реально стал приносить пользу. На фоне активных перестановок в законодательной сфере активизировались и работники министерств. Одно дело – просиживать штаны в кабинетах, будучи уверенным в том, что никто тебя оттуда уже не турнет, и совсем другое – осознавать, что где-то там рыскает ревизор, копает землю носом, ищет твои грешки и вообще не спускает глаз, и он в любой момент может нагрянуть с совершенно неожиданной проверкой, как бабайка еще вылезет из шкафа и застанет тебя за ничего не деланием. А это значит что? Увольнение и ссылка на рудники. Естественно, в данном случае я слегка утрирую, но мотивации у чиновничьего аппарата прибавилось, это факт. Не зря все-таки были созданы прокуратура и министерство госконтроля, ой не зря, кнут порой тоже требуется, человек ведь... По обыкновению, птица гордая, пока не пнешь, не полетит, да и одним пряником довольствоваться не будешь. На первый раз, может, и прокатит, а вот на второй, третий и в последующие. Впервые за долгое время количество бумаг на моем столе кратно сократилось, и это позволило заняться другими, не менее важными делами. Вот как сейчас, например, приемка нового вооружения в королевскую армию, а посмотреть тут было на что. Нора в который раз превосходит все мои даже самые смелые ожидания. На свет появляется вторая модель нашего огнестрела, над которой ученые корпели еще со времен войны с Великой Ордой. Спарта не могла довольствоваться одними только аркебузами. Нам нужен был реальный огнестрел, магазинные винтовки, автоматы, пулеметы и так далее, далее и далее. Но технологический блок от системы все еще был непроходим, и перескочить его не представлялось возможным. По крайней мере классическим методом. Итак, рассказывайте, подхожу я к одному из столов и беру в руку новое ружье. Выглядит оно куда внушительнее аркебузы. Достаточно тяжелое, с крепким прикладом и с нарезным стволом. Новую игрушку я вскидываю на плечо, прицеливаюсь. Мушкой целик на месте. Пожалуй, это даже не ружье, а полноценный штуцер. В ваших руках новое слово спартанской техномагии. Эпатажно восклицают ученые. Штуцер переломного типа. Следуя вашему техзаданию, мы сразу опирались на ветеранов и только них. Орудие получилось настолько мощным, что низкоуровневый игрок просто не сможет удержать его в своих руках. Да, война с орками многому нас научила. Одних аркебуз может быть недостаточно, чтобы противостоять поистине могучим зеленокожим. Те просто отмахнутся от нашей пальбы, как от какого-то гороха. Классический путь максимально дешевого и массового стрелкового вооружения не мог нейтрализовать все угрозы спартанскому королевству. Если против низкоуровневых существ это был реальный аргумент, то вот против кого-то побольше и пострашнее имеющихся технологий откровенно не доставало. Нужен был аргумент и против высокоуровневых гадов. Но в таком случае аркебуза превращалась бы в подобие крепостного оружия. Потому что новички уже не могли так же свободно, как и прежде, орудовать новым стрелковым вооружением. Отсюда мне и пришла мысль создать на этот раз ружье не для всех и каждого, а исключительно для наших ветеранов. Для тех солдат, которым высокие характеристики позволят держать в руках нечто поистине убойное. Так и является на свет штуцер. Ученые меж тем продолжают вещать. Впервые мы использовали нарезной ствол с четырьмя бороздками. Их наличие позволяет закручивать пулю и тем самым существенно улучшает ее баллистические характеристики, поясняют изобретатели. Выпуск стволов уже налажен, интересуюсь я. В процессе, вздыхает кто-то из рунологов. Сейчас мы сверяем все рунные цепочки и по несколько раз проверяем наши расчеты. Если ошибки выявлено не будет, то уже на этой неделе будет запущен первый рунный станок. Это хорошо, киваю я. Главной проблемой развития нашего оружейного дела был даже не технологический блок системы, а отсутствие точных измерительных приборов. Когда речь идет о сборке того же штуцера, каждая деталь должна подходить тютелька в тютельку. В противном случае в момент воспламенения пороха разнесет не только само ружье, но и ранит самого Стрелка. Такое нам надо? Нет, конечно, здесь нет места к уставщине. Нельзя каждый ствол, каждую деталь потом еще доводить напильником. Иначе нам никаких оружейников не хватит, чтобы оснастить новым оружием хотя бы один королевский корпус. Требовалось создать систему, которая бы позволила без особых усилий изготавливать идентичные друг другу детали. А это уже этап куда как круче простого конвейера. Да, на многих фабриках и мастерских у нас уже работает принцип конвейера. Мастеровые делают одно какое-то конкретное действие, а уже потом происходит финальная сборка, тем самым кратно ускоряя процесс производства артефактов. Но как быть с оружейным делом? Здесь остро требовалась унификация, которой достичь мы были попросту не в состоянии. И тут-то в дело и вступили рунологи во главе с Лавеласом. Только им под силу было создать точные измерительные приборы. Ведь то, что нельзя было создать при помощи технологии, можно было собрать за счет магии. Так, ученым из Норы пришла гениальная мысль начать полагаться не на наши собственные характеристики, а на руны. И только на них. Сколько ни качай мудрости и интеллект, а деталь с точностью до миллиметра ты не сможешь выдавать одну за другой. Нереально так прокачать глазомер. Расхождения, нет-нет, да будут присутствовать. Того же не скажешь о рунах, ведь это своего рода аналог программирования только посредством магии. Задай станку нужные параметры, запусти рунную цепочку, и вот, на выходе ты получишь то самое изделие, что тебе и требуется. Все гениальное, просто. Все это время ответ на многие наши вопросы был под нашим самым носом. Даже сами рунологи не представляли, что их руны можно использовать подобным образом. Штуцер, покоящийся в моих руках, есть результат этого самого открытия. За счет числового рунно-программного управления новые нарезные стволы практически не отличаются друг от друга. И это хорошо. Так мы можем позволить себе куда больший маневр в воображении. Ученые из Норы сутки напролет спорили о том, какое ружье должно выйти на свет. Кто-то предлагал сразу перейти к магазинному типу, кто-то воплотить в жизнь игольчатое ружье, а кто-то и вовсе грезил уже о полной автоматике. Но блок от системы никуда не делся, а потому некоторые элементы просто выходили из строя после нескольких выстрелов. Тем более, что главной занозой все еще оставался порох, а точнее, тот факт, что мы так и не перешли от дымного пороха к бездымному. Если рунная магия и позволяла нам где-то перескочить целые этапы развития в станкостроении, то вот в химии они уже не были столь полезны. Попытки Мухомора при содействии Гидропона и Белого в создании бездымного пороха уже который месяц оканчиваются безрезультатно, и тут ничего поделать нельзя было. Поэтому ученым требовалось явить на свет нечто простое, но не менее революционное. Зачем нам биться головой о стену в погоне за винтовкой Мосина, если она нам и не требуется? И тогда пришла идея переломного оружия. Что может быть проще? При наличии рунных станков мы легко можем избежать проблем сборки. Поскольку детали подходят друг к другу очень плотно, то и расшатывание конструкции при воспламенении пороха не должно происходить. Новое ружье получается надежным и крепким. То, что и требуется спартанской армии. И хоть это не магазинная винтовка, но заряжание патрона с казенной части позволит кратно увеличить скорострельность солдата по сравнению с аркебузой. Даже не видя перед собой ничего из-за облаков дыма от жженого пороха, потенциальный шквал огня может дать прикурить даже самой яростной волне зеленокожих. Но на одной конструкции штуцера новшества не заканчиваются. Не меньше внимания наши изобретатели уделяют и самому патрону. Ведь сама фишка в заряжании штуцера с казенной части заключается в том, чтобы повысить скорострельность. Самым оптимальным решением было бы создание полноценного капсюля, удар курка, который бы провоцировал детонацию пороха. Но тут уже требовалась гремучая ртуть. Иначе как сообразить подобную хитрость? И опять нам на помощь приходят руны. Все те же руны. Зачем ломать голову над производством столь непростого химического соединения, которое нам просто не позволит система, если можно использовать то, что уже было нами открыто, а конкретно руну всплеска? Все было легко и просто. По крайней мере на бумаге. На дне патрона будет рисоваться руна всплеска, которая при соприкосновении с курком-активатором станет причиной подрыва пороха. Пуля же под воздействием создаваемого давления вылетит из нарезного ствола, а благодаря нанесенным насечкам, она еще и разовьет мощный крутящий момент. Я приставляю штуцер к плечу, нажимаю на спусковой крючок, бах, неслабый такой толчок приходится мне в плечо. Да, отдача у штуцера будь здоров, игрока ниже уровня этак 30 го может и вовсе с ног снести. Прошу, гвардеец подает мне подзорную трубу, и я всматриваюсь в фигурку орка, в центр которой прилетает мой снаряд. Недурно, очень недурно, довольно произношу я. Мой взгляд падает на три патрона, явно отличающиеся друг от друга. А это что? О, король Шурик, это уже наша личная разработка, восклицают изобретатели. Мы посчитали, что новое ружье может стать еще лучше, если и расходники для него будут соответствующие. Поясните, я беру первый патрон. Это оказывается стандартный снаряд. Да, чуть не забыл. Патроны теперь идут в картонной гильзе. Почти как охотничий со старой земли. Вернемся же к новшествам. Первый патрон, это классический. В нем находится слегка заостренная цилиндрическая пуля, которая и станет основным нашим аргументом в ближайших войнах. Второй патрон, уже картечный. Внутри картонной оболочки находится горстка свинцовых шариков разного калибра. Испытания показывают, что такая дура позволит нашим рядам буквально сметать неприятеля на близкой дистанции. Даже чатлани не смогут отмахнуться от такого аргумента. Но вот что меня действительно поражает, так это третий патрон, а конкретно его пуля. А точнее, пуля Якона, Жакан. Что это такое? А это, друзья мои, настоящее чудо инженерной мысли. Цилиндрическое тело с наклонными ребрами по бокам. Благодаря такой конструкции, пуля обладает невероятными баллистическими характеристиками. Летит точнее простой пули и куда дальше. Но вот что действительно меня удивляет, так это незначительная модификация этой пульки. Если слегка раскрошить ее основание, тем самым выгибая ее в разные стороны, подобно цветочным лепесткам, то пуля Якона превращается в разрывной снаряд. Вот чего-чего, а такого никто не ожидал увидеть в мире системы. Разрывной, чтоб его, снаряд. После попадания этой малышки в теле остается немаленькое пулевое отверстие, совсем нет от противника, будто бы откусывают огромный кусок плоти. Такое ранение практически нереально пережить. В какой-то мере это бесчеловечно и жестоко. Не просто же так на Земле запретили подобные снаряды. Уж больно убойные они оказались. Но нам как раз и нужна эта самая убойная мощь. Ведь против нас воюют не просто игроки из другой фракции, а толпы мутантов и зомби. Разрывной снаряд как раз и был изобретен горой с расчетом на противостояние новой угрозе. Ведь, помимо прочего, на пулю Якона можно также нанести вторую руну всплеска. А теперь представьте, что случится, если разрывной снаряд при контакте с телом мутанта еще и активирует подобную руну. Подсказка, от врага останутся рожки до ножки. В прямом смысле слова, пускай мутантов нереально убить, если от них останется лишь гора фарша, то пусть себе регенерирует на здоровье. Из сражения такой противник будет выбит гарантированно, а уж после спартанцы вполне успеют сжечь недобиткой всю его братью. Молодцы, отлично сработали. С таким оружием мы сможем задать жару армии мутантов. Хвалю я изобретателей. На этой волне успеха они демонстрируют мне свое последнее творение. То, что должно окончательно склонить чашу весов в нашу сторону. Мы подходим к пушке, в которую на моих глазах размещают пушечное ядро. Это, король Шурик, поясняют изобретатели. Наш финальный аргумент. Помните ведь технологию напитки энергетических кристаллов элементальной магии? Забудешь такое. Вы нашли ей новое применение, интересуюсь я. Именно так, кивает ученый. До недавнего времени мы толком не знали, как использовать эту энергию. Как-никак ее куда сложнее контролировать. Да и количество подобных элементальных кристаллов оставляет желать лучшего. Мы толком не понимали, для чего они могут нам пригодиться. До этого момента. По команде пушка отправляет свой снаряд далеко вперед в огромный манекен, представляющий из себя прообраз пожирателя. Вот, ядро летит в его сторону, вгрызается в его плоть, а затем следует объемный взрыв. Причем, не от того, что снаряд был начинен порохом. Нет, это же и есть магия огня. Та самая, что использует мышь. Это новое средство борьбы с пожирателем, король Шурик. Лица выходцев из норы аж светятся от счастья. Мы пихаем заряженный энергетический кристалл вглубь ядра. И тем самым, когда он попадает в цель, сохраненная энергия высвобождается и активирует заложенную в кристалл магию. Они, черт возьми, изобрели магические снаряды. Да, лишь в грубой форме, но это смесь технологии и магии. Пожирателя сложно взять простой пальбой из пушек и еще сложнее его пронять огнеметом. Плоть запекается только лишь снаружи. Но если в ход пойдут вот такие магические ядра, взрыв снаряда должен оторвать внушительный кусок от шара плоти. Магия же огня моментально все прижжет, что впоследствии не даст пожирателю восстановиться. Да, с таким оружием мы реально можем воевать с противником, не изматывать неприятеля, а именно что кромсать на куски. Все эти открытия позволят нам не только сидеть в обороне, но и начать наше собственное наступление. Больше нам не нужно будет опасаться вторжения с севера, ведь мы сами сможем оттеснить грибницу. Нужно только произвести больше этих снарядов, собрать больше штуцеров, наклепать больше разрывных пуль. И вот тогда игра уже перестанет быть в одни ворота. Дорого. Все это будет очень дорого. Но так и что ебалы, это такой же ресурс, не больше и не меньше. Примирую. Восклицаю я с улыбкой. Всех примирую. Вы заслужили отпуск на лучшем курорте Спарты, друзья мои. Благодаря вам Спарта может и дальше шагать вперед семимильными шагами. Ученые Норы расплываются в довольных до нельзя улыбках. Их можно понять. Их труд высоко оценили. Месяцы без сна и отдыха не прошли даром. Именно на их плечах, как и на плечах наших солдат, лежит будущее всего Спартанского королевства. Будущее, к которому мы не просто идем, бежим. А уже спустя несколько дней я перемещаюсь с Аркаилой в одно нерадужное место, в камеру к бывшему повелителю всего Пятиморья. Энрике явно не ожидал меня здесь увидеть, и понятно почему. Гражданская война все еще была в самом разгаре, а ее окончание не могло идти пока и речи. Но я не мог больше ждать. Спарта не могла больше ждать. Угроза с севера требовала действовать и действовать решительно. А потому я решаю пересмотреть свои планы на регион Пятиморья. Мы не можем ждать того момента, как оно себя ослабит изнутри. Этого нам больше не нужно. В данный момент мне нужен не еще один придаток, жрущий ресурсы только в путь. Может, в недалеком будущем все это и окупится, как с Междуречьем. Но вот в ближайшей перспективе это лишь ослабит Спартанское королевство. Мое государство не сможет переживать два региона за раз. Поэтому нужно действовать иначе, как я сделаю из Пятиморья верного себе союзника, товарища, что прикроет спину. И это может сделать лишь человек передо мной. Король Шурик, какой неожиданный, но не менее приятный сюрприз. Приветствует меня мужчина, и я рад нашей встрече, Энрике. Улыбаюсь я, но я не просто поговорить пришел к тебе. Даже так, а зачем тогда? Кроме разговоров я ничего предложить не могу, разводит руками правитель Пятиморья. Я предлагаю тебе закончить гражданскую войну, здесь и сейчас. Глава 23. Что ты конкретно предлагаешь? Удивленно спрашивает Энрике. Закончить войну, но она же в самом разгаре. Пожалуй, будет не лишним рассказать, как шла гражданская война в Пятиморье. После того, как я помог Клею покинуть Мадрид, он в компании своего бывшего подчиненного Шакала двинулся прямо на базу контрабандистов. Именно там собрались впоследствии главные силы бунтовщиков. Клей грамотно воспользовался недовольством контрабандистов нынешним режимом и попытками Совета Мадрида закрутить гайки. При Энрике-то всяко лучше жилось, да и агентов столько не водилось в море. Кому-то обещая амнистию, кого-то клятвенно заверяя, что при возвращении старого повелителя жизнь станет лучше и проще, Клей собрал вокруг себя мощную коалицию из всевозможных недобитков. Была во всем этом некая ирония. Повелителя Пятиморья шли спасать отбросы, которые когда-то не захотели принимать Мадрид как нового хозяина региона, но не контрабандистами едиными. К Клею присоединилась и его личная флотилия. Стоило морским офицерам только услышать про пленение своего непосредственного начальника, как они тут же разорвали все контакты с Советом Мадрида. Столичные советники, а также Каспер, как новый главнокомандующий, пытались утихомирить взбунтовавшуюся флотилию, но как бы не так, Бенедикт просчитался, позволив Клею покинуть столичный остров. Сумей он прикончить или пленить талантливого адмирала, и тогда бы флотские смирились бы со сменой руководства. Да, им бы это ой как не понравилось, но у них просто не было бы альтернативы. Но с моей помощью Клей выбрался из расставленного на него капкана, и тем самым мы нарушили проработанный план неприятеля. Мадридский флот раскололся на две неравные части, и ситуация была далеко не в пользу Совета Мадрида. Из пограничных флотов дезертировали целыми фрегатами. Слава Клея, как легендарного адмирала Мадрида, позволила собрать ему вокруг себя множество сторонников. Он был живым знаменем победы в Пятиморье, и когда перед флотскими стоял выбор, пойти на сторону живой легенды или же пойти под руку Каспера и, в частности, Совета Мадрида, то становилось очевидным, кого игроки предпочитали. Но даже так, далеко не все были согласны предать клятву Мадриду и дезертировать. В пограничных флотах вспыхивали стычки, отделения шли друг против друга, на кораблях матросы сталкивались друг с другом в битве на кулаках, а порой лилась и кровь. Весь регион оказался втянут в гражданскую войну. Целые острова объявляли о своей поддержке Энрике, хоть он и находился в плену. В ответ на такие заявления Мадрид высылал агентов, а уж они действовали жестоко и без какой-либо пощады. Поселения вдоль береговой линии обстреливали из корабельных пушек, а затем следовал стремительный морской десант. Не проходило и нескольких часов, как наместник, лояльный бывшему правителю Пятиморья, лишался головы или же был вынужден признать власть Бенедикта. Агентство и его торговцы окончательно перешли на сторону Совета Мадрида. Еще недавно, будучи соперниками за власть в регионе, они отчетливо ощутили угрозу от Клея и бунтовщиков, что шли бурным потоком под его руку, а потому действовали жестко, решительно и грубо. Этим толстосумам любой ценой требовалось сохранить свое положение, и при возвращении Энрике они чувствовали, что этот самый статус-кво окажется разрушен. Бывший повелитель Пятиморья точно не простит бездействие агентства, когда случился переворот. Вот и получилось по итогу, что на стороне бунтовщиков, желавших спасти Энрике, оказалась едва ли не половина мадридского флота вместе с внушительными силами контрабандистов. Совет Мадрида же сохранил при себе вторую половину флота, а также получил серьезного союзника в лице богатых столичных толстосумов. Вроде бы у двух сторон были примерно равные силы, однако контрабандисты были кем угодно, но не военно-морским флотом. Их было много, их корабли были в массе своей быстрее судов противника. Но на этом все, все их преимущества и заканчивались. Контрабандисты могли наносить комариные укусы неприятелю, сближаясь для одного единственного залпа и тут же разрывая дистанцию. О прямой перестрелке не могло идти и речи. Бунтовщикам остро не хватало ресурсов, не доставало фрегатов на ходу, у них вообще была нехватка практически всего. И это неудивительно. Любая более-менее крупная база тут же подавлялась силами агентства. Клей хоть трижды мог быть гением стратегии, но если у тебя не обеспечен крепкий тыл, то дело твое плохо. Последние месяцы гражданская война напоминала собою игру в кошки-мышки. Силы Совета Мадрида пытались навязать Клею и бунтовщикам генеральное сражение на море, а те раз за разом уходили у лоялистов из-под носа. Только в прямом столкновении новое правительство могло сломить веру восстания в звезду молодого адмирала. У агентства и Каспера было больше кораблей, военных моряков, больше пороха и снарядов. Им не требовалось тратить много времени на пополнение припасов и ремонт. У них было всего в достатке. Напротив, Клей был вынужден изображать из себя жонглера, в руках у которого оказался сразу десяток острых ножей. Он не мог перестать их подбрасывать в воздух, потому что сделай он так, и все развалится. Эти же самые ножи сделают из юного адмирала подобие дикобраза. Мужчине приходилось добывать припасы для огромного количества людей, совершая вылазки на ближайшие острова, проводя тайные переговоры с полисами, а порой и грабя конвой агентства и Совета Мадрида. Положение не ахти, как ни посмотри, и потому понятно неверие Энрике. Он попросту не может представить себе сценарий, при котором гражданская война подойдет к концу здесь и сейчас. Для этого Клею придется принять генеральное сражение, что равносильно броску в кости. Перед тем, как я расскажу, что к меня на уме, я хочу кое-что тебе показать. Не давая ответа на вопрос мужчины, я достаю из набедренной сумки магическую сферу. Показать, что? Энрике берет в руки предложенный мною артефакт. Благодаря встречам с Аркаилой и темными эльфами он уже имел представление, что это за безделушка. Я хочу, чтобы ты увидел настоящего врага, поясняю я, нашего общего с тобой врага. Даже так, хмыкает Энрике, когда на поверхности сферы появляется изображение, образ пожирателя, после чего включается запись сражения с грибницей у Северного канала. Забавно, конечно, но я толком и не успел заметить, как у Спарты появились военные корреспонденты. И причиной тому стало даже не развитие нашего собственного телевидения, а простая необходимость ученых видеть самого противника и его возможности. Запись на магические сферы происходила не столько для показа жителям королевства, хотя и не без этого, сколько для передачи в нору на изучение. А уже в самом сердце наших научных изысканий гений не от мира сего строит теории, гипотезы и версии, как бы всю эту гадость одолеть, чем ее бить, как побеждать и каким образом можно уничтожить. Именно из этих собраний и родилась идея магических снарядов, которые, хоть и дорогие, зараза, но зато работают на все 100. Мы уже успели провести несколько тестовых обстрелов вдоль северной границы. Результаты, как и предполагали изобретатели, оказались выше всяких похвал. Но сейчас не об этом. На лбу Энрике появляются глубокие морщины, пока его глаза неотрывно следят за атакой парящих пожирателей. Он видит настоящую мощь спартанского королевства. С каким трудом наш воздушный флот перестреливается с шарами плоти. С каким бесстрашием всадники на пернатых змеях бросаются в атаку. И еще больше он поражается моему появлению на поле боя. Я могу отчетливо видеть, как его глаза широко распахиваются, стоит только мне оказаться в фокусе магической сферы, верхом на гигантском змее, извергающем ветвистые молнии из своей пасти. Одна видеозапись сменяет другую. Героическая жертва экипажа боевой баржи, столкновение с мутантами на палубах дирижаблей, кровавая мясорубка на земле, взятие одного и того же редута десятки и десятки раз, мутанты-солдаты и их острые, точно бритва, лезвия, мутанты-стрелки и их биопушки, мутанты, воины, их ярости несокрушимые доспехи. Все это сливается в единый образ жуткого и непонятного врага, куда более страшного, чем любая человеческая фракция. Что это такое? Сглатывает Энрике. Что это за хрень вообще? Это, мой друг, то, что ждет нас всех на севере. Вздыхаю я и падаю в кресло напротив повелителя Пятиморья. Похоже, темные эльфы все еще наведываются в гости к мужчине, поскольку его камера представляет собой уютно обставленный кабинет. Всяко лучше, чем голые каменные стены, сырой мох да горстка соломы в качестве кровати. Это и есть причина, по которой я хочу тебе предложить свою помощь, продолжаю я, смотря в глаза Энрике, помощь Спарты в кратчайшем разрешении войны, охватившей твой регион. Если ты вдруг пересмотрел свои планы, то почему просто не отправил сюда свой флот? Хмурится Энрике. Тогда бы ты легко одолел что силы Бенедикта, что флот Клея. Мужчина напротив меня хоть и не любил лезть в политику, но дураком никогда не был. Это ясно, как день. Энрике понимает, что, несмотря на наши личные с ним отношения, я остаюсь королем Спарты. И если бы мне нужно было, то я без особых проблем послал бы на Запад весь военно-морской флот. Разложенная гражданской войной, разобщенное и утратившее единство, Пятиморье не смогло бы остановить продвижение моих сил. В течение нескольких месяцев Спарта бы уже входила в Мадрид. Это даже не обсуждается. И почему тогда при всем при этом я вдруг сижу здесь и протягиваю руку помощи Энрике, своему сопернику за власть над регионом? Все просто. Потому что мне так выгоднее. Конечно, я бы мог вмешаться в вашу гражданскую войну, киваю я, разбить силой бунтовщиков и лоялистов, пока они ослаблены противостоянием друг с другом. Мои бы гвардейцы вошли в Мадрид и обезглавили Бенедикта и его свору. Но что потом? Потом, вскидывает брови Энрике, чем я буду лучше совета Мадрида? Спрашиваю я, примут ли местные игроки власть спартанского королевства над собой после того, как я избавлюсь от тебя и любимчика народа, адмирала Клея? Сомневаюсь, что они примут тебя с распростертыми объятиями, фыркает бывший правитель Мадрида. Но спустя время, вот тут-то и кроется главная проблема, вздыхаю я. Время, Энрике. Чтобы интегрировать Пятиморье, мне потребуется время. Время и много ресурсов, которых, откровенно говоря, у Спарты сейчас попросту нет. Я не смогу проглотить этот кусок, не подавившись в процессе. И поэтому ты пришел ко мне, кивает мужчина. Ты хочешь присоединить Пятиморье к себе, не сделав ни единого выстрела и не потратив ни единого ебала. Я предлагаю тебе стать моим союзником, произношу я, чем изрядно удивляю собеседника. Сейчас самое время забыть о распрях и недомолвках между нашими фракциями. Потому что сейчас над нашими головами навис враг, куда более страшный. Это твоя грибница, киваю я, мы называем ее так. Пусть будет грибница, не спорит Энрике. Что будет, если я откажусь? Что, если я оставлю этого самого врага наедине со Спартой? Неужели твое королевство не сможет одолеть его? Зачем моим людям лезть в очередную войну, еще не успев оправиться от предыдущей? Спарта победит, заявляю я. Мы сделаем все, чтобы не дать грибнице расшириться дальше на юг. Я приложу для этого все усилия. Но, Энрике, ты задавался вопросом, каким это? Что будет, если Спарта проиграет? Если грибница сумеет одолеть мою фракцию и тем самым расшириться еще на целый регион, интересуюсь я, сможет ли тогда Пятиморье выстоять перед таким врагом, сумеете ли выжить без Спарты? Камера погружается в гробовую тишину. Энрике вовсю прокручивает шестеренки в своей голове, переваривая мои слова. Похоже, под таким углом он явно не смотрел на сложившуюся ситуацию. Союз, о котором я веду речь, нужен не только Спарте, но и Пятиморью. Причем, последним больше, чем нам. Я уверен в силах своего королевства. Я знаю, что мы готовы встретить врага лицом к лицу. Мы сможем дать достойный отпор неприятелю, когда он вновь сунется к нам. А он обязательно сунется, я это чувствую. Гребница не может просто взять и сдаться. Как ты видишь наше общее будущее? Наконец, спрашивает Энрике. Я расплываюсь в улыбке. Теперь это совсем другой разговор. Тем же вечером я возвращаюсь в свой кабинет. Настроение просто отличное. Заключенный договор с Энрике позволит в кои-то веки решить вопрос с Пятиморьем. Окончательно и насовсем. Чувствую себя так, словно с моих плеч свалился большой груз. Как-никак, а вопрос с нашим беспокойным соседом вызывал у меня ряд опасений. Что если гражданская война пошла бы совсем по иному пути? Что если Бенедикт решился бы прикончить Энрике, наплевав на все последствия? Или что бы было, не сумей Клей оказать достойное сопротивление силам агентства и Совета Мадрида? Спарте бы пришлось снова столкнуться лбами хоть и с ослабленным, но могущественным врагом. Снова потребовалось бы посылать военно-морской флот на запад, выделять достаточно боевых дирижаблей. Опять же чертова логистика, без которой никуда. Сейчас, когда на севере у нас расположилась Гребница, не самое лучшее время начинать еще одну войну. Противостояние на двух фронтах никогда до добра не доводит. И потому намеченный союз с Энрике разом решал все вопросы. Если Пятиморье станет не врагом, но союзником в борьбе с Гребницей, то у нас появляются очень неплохие шансы на победу. Уж тремя регионами мы точно одолеем эту заразу. Не может же она обладать еще большей территорией. Ведь не может же, пока я разбираюсь с отчетами из Междуречья, на краю моего стола оживает магическая сфера. Кто это может быть? Активировав артефакт, я встречаюсь взглядом с ошарашенным разведчиком. Что стряслось? Король Шурик, это срочно. Взволнованно произносит разведчик. На северной границе обнаружен неопознанный летающий объект. Что? Это пожиратель? Вскакиваю я со своего места. Гребница снова атакует. Разведчик качает головой. Никак нет, король Шурик. Кажется, что это самый настоящий самолет.